Поздно ночью приехал из Москвы Саныч. Он успел поспать, хоть и недолго, поэтому на рынок мы поехали на Мерседесе. Но сначала, разумеется, заехали в участок за обметка. Капитан, увидев машину, остолбенел. «Ну нифига себе!» – медленно проговорил он. «Мерседес! Совсем как новый! У нас в городе такого ни у кого нет! Это кем же надо работать, чтобы такую машину можно было купить? Небось, ваш друг капитан дальнего плавания?» «Машина моя, Саныч работает у меня водителем и помогает во всем», — пояснил я. «Теперь понятно, что вам яву купить не накладнее будет, чем кулек семечек», — завистливо произнес участковый, поглаживая кожаную обшивку салона. Мы с дуру заехали на авторынок и этим полностью заблокировали его работу. Вокруг нашего «Мерседеса» тут же собралась такая толпа, что мы с обметка с трудом сквозь нее протиснулись. Саныча оставили у машины, отвечать на многочисленные вопросы любопытных, а сами дошли до места, где продавались мотоциклы. Там рядами стояли потрепанные ижи, минские, уралы, были даже два трофейных немецких БМВ. Владельцы чешских яв важно стояли в стороне. Эти мотоциклы, хоть и стоили в магазине гораздо дороже советских, 650 рублей, отечественный ковровец стоил 250 рублей. Но в свободной продаже найти их было очень сложно. Я, не теряя времени, подошел к самому новому красавцу с хромированными трубами. Ко мне нехотя приблизился владелец. «Сколько просишь?» – поинтересовался я ценой. «Это Ява 350, двухгоршковая, новая, 120 км дает без проблем. Короче, 850 ре». «А вы знаете, что на рынке торговля новыми товарами запрещена?» К нам незаметно подкрался капитан. Он был в форме, и владелец мотоцикла слегка стушевался. «Ну, мотоцикл не совсем новый, 350 км пробег», — проговорил он. «А раз не новый, давай дешевле», — напирал на мужика обметка. «У него нового госцена 650». «Так я сам за столько купил», — оправдывался испуганный хозяин Явы. «Ну хорошо, 750». «Ах ты спекулянт, у меня зарплата 180. Ты что, хочешь, чтобы я на него год горбатился?» — продолжал давить наглый участковый. «Ну ладно, 700. Только для вас, товарищ капитан. Но это край». «Край так край», — согласился довольный обметка. «Показывай документы». Расстроенный спекулянт достал документы, и через 10 минут он и обметка уже ехали в ГАИ переоформлять документы. Я же с Санычем отправился в школу. Там мы познакомились с молодым физруком Григорием Валетовым и также убедили его охранять Артура и других учеников младших и средних классов. Обошлось мне это гораздо дешевле, всего лишь в стоимость японской двухкассетной стереомагнитолы Sharp 800, купленной в комиссионном магазине. Большой, красивый, с яркими огоньками, магнитофон так понравился физруку, что тот поклялся каждую перемену заглядывать в школьный туалет, место сборища школьного хулиганья, и провожать Артура после уроков целых два квартала. Я рассказал Грише о сотрудничестве с милицией и попросил объединить усилия. От Артура я узнал, что распределением квартир в управлении Пермгеофизика ведала председатель правкома, некая Мария Владиславовна Жукова. Приехав в управление, с помощью всемогущей коробки конфет Рафаэлло, я выяснил у секретарши, что Жукова – немолодая, одинокая, но еще симпатичная женщина с неплохой фигурой. Ездит на новенькой зеленой шестерке, которую оставляет возле места работы, здесь же, на улице Ладыгина. После работы Мария Владиславовна обнаружила, что у ее красавицы проколоты сразу два колеса. Я с Санычем в этот момент случайно проезжал мимо. Мы остановились, и я спросил у женщины: «Извините, вы случайно не знаете, где находится управление Пермгеофизика?» «Здесь», — ответила она и сказала в сердцах: «Проклятые хулиганы!» «Что?» — притворно оскорбился я. «Это я не вам, извините. Какие-то обормоты прокололи мне два колеса сразу. Что делать, не представляю. У меня всего одна запаска». «Да, проблема», — согласился я. «А где у вас ближайший шиномонтаж?» «На мостостроителей, в автопарке». «Саныч, вылезай». Я махнул рукой своему помощнику. «Надо помочь симпатичной даме. Поменяй, пожалуйста, одно колесо, а второе сними и отвези в шиномонтаж. Пусть по-быстрому все сделают. И сразу возвращайся сюда. А я пока постою здесь с...» Я посмотрел на женщину. «Мария Владиславовна», — сказала она, краснея, как маленькая девочка. «А меня зовут Артур Керимович, работник культуры из Москвы», — представился я и добавил. «Вот, значит, Саныч, я с Марией Владиславовной здесь тебя ждать буду». «Вы меня так выручите», — с волнением произнесла она. «Большое вам спасибо». «Какой смысл ставить запаску, если колесо все равно ремонтировать надо? Я лучше сниму и отвезу в ремонт оба колеса», — предложил Саныч. Я с ним согласился, предупредив: «Только сумку мою оставь здесь, она на заднем сиденье». «А вы по каким делам в пермгеофизику?» – спросила Мария Владиславовна, когда Саныч принялся за дело. «Кстати, вы из-за меня опоздали. Мы работаем до 6, все, наверное, уже ушли». «А вы тоже там работаете?» «Да, в правкоме». «Неужели в правкоме?» «Вы-то мне, наверное, и сможете помочь», – слукавил я. «А чем вы занимаетесь? Наверное, работаете в Министерстве культуры? У вас шикарная машина. Я таких у нас ни разу не видела». «Я композитор. Фамилия моя Башкирцев». «Как? Тот самый знаменитый Башкирцев? Но я видела его по телевизору, и вы совсем на него не похожи». «Только вас, Мария Владиславовна, посвящу в свою тайну. Смотрите». Я достал из сумки усы и парик, свои маскировочные причиндалы, и быстро надел их. «Надо же!» – председательша всплеснула руками. «А я сначала вам не поверила. Извините». «Приходится маскироваться, иначе нельзя было бы на людях появиться». «И как вас в нашу глушь занесло, Артур Керимович?» «Да вот, дела появились. А к нам, в пермгеофизику, что привело?» «Ну, об этом на улице неудобно говорить. Давайте дождемся Саныча, поставим вашу ладу на стоянку, заедем в Аэлиту и там посидим, поговорим». «Конечно. Только там, наверное, мест нет». «А я надену парик и усы, и пусть только попробуют не пустить». «Да, я же забыла, кто вы. Жалко, мне же никто не поверит. А у вас случайно фотоаппарата нет?» «Случайно есть». Я достал свой мобильник и сфотографировался вместе с ней. Показал. Она, конечно, удивленно ахнула при виде моментального фото, но огорчилась, что оно только на экране. Я ее успокоил, пообещал в Москве напечатать снимок на фотобумаге и прислать ей по почте. Подумав, опять придется обычным фотиком с дисплея переснимать. После этого снял парик и усы и сложил в сумку. Наконец приехал Саныч и поменял колеса. Жукова поставила машину на стоянку, и мы поехали к Аэлите, самому модному ресторану в Перми. Я не стал преображаться, просто сунул швейцару-охраннику десятку, и тут же нашелся свободный столик. Мы сделали заказ, закусили, выпили, поболтали. Мария Владиславовна оказалась не глупой женщиной, которая, правда, так обрадовалась общению со мной, что просто замучила меня вопросами о жизни московской богемы. Мы даже потанцевали под музыку местного ВИА. Тетенька от выпитого вина раскраснелась, но как только я завел речь о деле, сразу сделалась серьезной. «У меня в Перми родственники живут. Башкирцева Софья Александровна. Она в детском саду пермгеофизики работает, старшей медсестрой». «Башкирцева? Знаю, хороший работник». «Хотел я за нее похлопотать. Она с мужем и двумя сыновьями в однокомнатной хрущевке много лет живет. Работник она хороший, вы сами это говорите. Нельзя ли им хотя бы трехкомнатную организовать? Если кого надо подмазать, без проблем. Только скажите, сколько?» Жукова задумалась, видимо, немного опасалась провокации. Она ведь совсем меня не знала, хотя известный композитор Башкирцев этим не стал заниматься. «Очередь у нее еще, конечно, не подошла», — сказала после короткой паузы Мария Владиславовна. «Но она работает 7 лет на одном месте, и стаж у нее большой. Попробовать можно. Я подниму вопрос на следующем же заседании правкома и с директором переговорю». «А сколько благодарности?» Я выразительно потер друг от друга подушечки большого и указательного пальцев. «Я думаю, 3000 хватит», — ответила она. «У вас в сумочке конверт, а в нем 5000», — сказал я. «Саныч положил, когда вы в туалет ходили». «Зачем заранее-то? Вопрос ведь еще не решен». «А я вам доверяю, Мария Владиславовна. Вы ведь не последний человек в управлении». «Ну, вообще-то нам недавно главк 2 квартиры вне нормы выделил. Так что, я думаю, решим вопрос». Жукова уверенно положила сумку на колени. «Вот и хорошо», — я улыбнулся. «Давайте выпьем за вашу красоту и ваши деловые качества». Весь вечер председательша строила мне глазки и будто бы случайно прижималась ко мне упругой грудью во время танцев, но я делал вид, что не понимаю намеков, решив, что для нее и денег достаточно будет. Тогда она переключилась на Саныча. Видимо, очень хотелось одинокой женщине мужской ласки и тепла. А где его взять председателю правкома? На работе нельзя, надо должности соответствовать. А тут приезжие, иногородние, солидные. Никто не узнает и никакого ущерба для авторитета. Саныч был совсем не против, Жукова ему понравилась. В итоге после ресторана он завез меня в гостиницу, а сам с новой знакомой уехал к ней ночевать. На следующий день утром, а был четверг, я оставил у центральной сберкассы Саныча. В четверг в газете «Труд» публиковались таблицы выигрышей государственных лотерей и лотереи «Спортлото 6 из 49». И в эту сберкассу будут обращаться люди со всего города и даже со всей области с выигравшими билетами. Задача Саныча – вычислять владельцев билетов с крупными выигрышами и перекупать их, ссылаясь на долгие сроки и мороку при получении выигрыша. Это действительно было правдой. Конкурентов, покупателей, отстранять. А конкуренты должны быть обязательно, так как этот способ официально отмыть неправедные доходы был очень распространенным в СССР. Я оставил Санычу 10 тысяч рублей, но надежда на максимальный выигрыш, автомобиль «Волга», была очень маленькая, потому что по всей стране машину выигрывали всего 5-7 человек в неделю. «Волга» официально стоила 8 тысяч рублей, но на черном рынке за нее давали 20-25 тысяч, а столько стоила хорошая двухкомнатная кооперативная квартира в Москве. Максимальный выигрыш в спортлото составлял 10 тысяч рублей, но такие выигрыши тоже случались довольно редко. Сам я подъехал к детскому садику «Золотая рыбка», где работала моя мама, чтобы посмотреть на нее хотя бы издалека. Близко подходить не решился. Был риск, что мама меня узнает или что-нибудь заподозрит. Я увидел ее и своего младшего 4-летнего брата на прогулке. Мама была молодая и красивая. Я некоторое время наблюдал, как они гуляли, потом снова поехал в школу проверить работу охранников. Все было нормально. Возле школы прогуливался приехавший на новенькой Яве капитан Обметко, а по коридору школы у туалетов патрулировал физрук. Я успокоился и съездил пообедать, а потом вернулся к центральной сберкассе, чтобы подменить на обед Саныча. Но тот сам выбежал навстречу мне и взволнованно заговорил. «Слушай, Артур, тут целая мафия. Кассир, покупатели и даже сержант-охранник – все в сговоре. Они чужих не подпускают вообще. Меня сержант уже 2 раза из зала выводил». Правда, крупников пока не было. В основном телевизоры, велосипеды, да стиральные машины. «Понял. Оставайся здесь. Смотри, но на рожон не лезь. Сейчас капитана привезу», — сказал я и снова поехал к школе. Там я объяснил ситуацию Обметко, и тот быстро прирулил за мной к сберкассе. «Сержант, почему у вас в кассе посторонние?» — нагло спросил у милиционера капитан, указав пальцем на толпу покупателей. «Всех вывести из зала. И чтобы у входа тоже не стояли. Объявите им сегодня выходной». Испуганный сержант, к счастью, не догадывался, что капитан всего лишь участковый, и поэтому быстро освободил территорию от конкурентов. Кассирша изменения ситуации не заметила, и поэтому продолжала пудрить мозги очередному колхознику, приехавшему с женой. «Ждать выигрыша придется не менее полугода, да и обслуживать машину сейчас очень дорого. У вас в Сосновке ведь автосервиса нет? Может, вам лучше продать свой билет? Здесь в зале иногда спрашивают и хорошие деньги дают, причем сразу». Я насторожил уши. «Неужели «Волга»? Бинго! Вот это удача!» Мужик действительно выиграл машину и растерянно смотрел по сторонам. Я тут же подскочил к нему. «Товарищ, я заслуженный работник культуры. Всю жизнь мечтал о «Волге», — затараторил я. «Продайте мне билет. Зачем вам такая дорогая машина? На эти деньги можно «Жигули» купить или мотоцикл с коляской. И еще на новый дом со всей обстановкой останется. И нужно вам полгода ждать. Бюрократы замучают. Вот, у меня и деньги с собой». «Что, все 8 тысяч?» — с удивлением проговорил колхозник. «Почему 8? 10 даю. Сразу же. Смотрите». Я достал из карманов 10 пачек по 100 рублевок. «Давайте отойдем вот сюда, и ваша супруга лично пересчитает деньги». Кассирша, увидев, что сработало не туда, попыталась вмешаться, но к кассе подошел Обметко, и женщина испуганно замолчала. Супруга колхозника обомлела, увидев такое количество денег. Может, она и ее муж понимали, что «Волга» стоит дороже, но 10 пачек живых денег сейчас и сразу – довод более сильный. Она быстро схватила пачки и, судорожно слюнявя палец, стала пересчитывать купюры. В этот момент я подумал, что колхозникам повезло. Продавцы кинули бы их как минимум наполовину. Наконец, они дважды пересчитали деньги, и супруга, все еще не веря своему счастью, завернула их в платок и прижала к груди. Я взял лотерейный билет, проверил его по газете, после чего с чувством пожал счастливым колхозникам руки, сказав: «Если опасаетесь, вот милиционер, он может проводить вас до общественного транспорта или до такси». «Нет, только не такси», – испуганно проговорила колхозница. «Это для нас дорого». «Тогда на 11-й трамвай, он как раз до автовокзала идет». Дальше все получилось, как я и задумал. Артур принес свои билеты домой и признался отцу, что потратил деньги на лотерею, очень хотел выиграть велосипед. Отец, конечно, поругал сына, но все же решил проверить тиражную таблицу. Не выкидывать же билеты просто так. Через пару минут в квартире номер 38 раздался радостный рев. Это старший башкирцев проверил счастливый билет, прятавшийся среди остальных, действительно купленных Артуром. Счастливая семья тут же сообщила об удаче всем соседям и побежала в магазин за шампанским. Следует сказать, что одну бутылку в подарок получила обалдевшая кассирша из магазина, продавшая Артуру никчемные билеты. Она вначале попробовала удивиться, как билет из нового тиража выиграл в старом, но Артур вполголоса напомнил ей, что и в прошлом месяце покупал у нее лотерейные билеты. А получив бутылку шампанского, кассирша и сама припомнила этот факт. Конечно, владельцев всех билетов, выигравших «Волгу», проверяли работники ОБХСС, особенно если машины выигрывали работники торговли или сервиса. Но сварщика или медсестру, работающую в детском саду, нелепо было обвинять в махинациях. Тем более школьника, ученика 7 класса. Поэтому семья Башкирцевых без особых проблем и проверок всего через полгода получила новенькую «Волгу». Отец, не торопясь, успешно продал ее на рынке за 24 тысячи рублей, купил «Жигули», мопед, фирменные джинсы и новую мебель в новую трехкомнатную квартиру, недавно полученную от управления «Пермгеофизика». С тех пор Артур часто звонил своему любимому дяде в Москву, рассказывал обо всех пермских новостях. Он знал, что если у кого-то из родственников появятся проблемы, то всемогущий Артур Керимович их тут же разрешит, даже не приезжая в Пермь.